Ну, окончательный вердикт на этот счет еще не был вынесен. Я решил попытаться доказать, что ситуация не так уж невозможна, и, клянусь Богом или дьяволом, мне это удалось. Мы не станем задерживаться на том, что происходило в последующие ночные часы. Упомянем лишь то, что, когда солнце медленно поднялось на востоке, Шелл Скотт еще медленнее поднялся на западе и проделал четвертый поход к своему Кадиллаку за очередной порцией Эровита, рассчитывая, что в нем и впрямь содержится нечто чудесное. Мы не станем делать пошлые ссылки на подвиги Геркулеса или Сизифов труд, а предоставим все вашему воображению, которое также может испытать немалое напряжение. Наконец, мы проигнорируем тот факт, который хорошо известен страдающему мужскому полу, а именно, что ни одна женщина не способна хранить даже маленький секрет. Я больше ничего не скажу о происшедшем, ибо, хоть я и узнал, почему страдает мужской пол, рыцарство еще не до конца умерло во мне. Однако хочу повторить еще раз. Ребята, их было только 10. Ну, 11, если считать Реджину. Но, рискуя стать назойливым, предлагаю остановиться на 10,5. Понимаете, дело было так. Печенье раскрошилось. Это звучит более поэтично, чем Реджина Уинсом раскололась. Утром в понедельник без 12:15. Я вышел из ванной, где поливал голову холодной водой, не обнаружив в гостиной никого, кроме Реджины Уинсом. Она стояла в середине комнаты, теребя свой розовый свитер. «Снова вы?» Я подошел к зеленой подушке и растянулся на ней. Реджина выглядела совсем не так, как ночью. Впрочем, я, очевидно, тоже. Щеки ее покраснели, большие глаза ярко блестели. Она улыбалась, словно только что узнала, как это делается, и так этим увлеклась, что не могла остановиться. «Шелл», — заговорила она, ее голос звучал, как верхний регистр гобоя. «Да». Реджина не ответила. Она продолжала улыбаться. Думаю, ее поведение было результатом промывания мозгов, проделанного самой жизнью, усталости, приближающейся к истощению, травмы, причиненной попытками выбора между раем и адом, чувством отчуждение от своих сестер по полу и ощущением того, что она отвергнута никем иным, как мною. Реджина сбросила туфли, стянула розовый свитер, а потом медленно сняла с себя все остальное. Она была потрясающе хороша, а при обстоятельствах, хотя бы приближающихся к нормальным, выглядела бы в высшей степени сексуальной, чувственной и желанной. Совершенно голая. Реджина стояла в нескольких футах от меня и по-прежнему улыбалась. «Ну вот», — драматически произнесла она, — «я сделала это». «Вы победили, Шелл». «Я?» «Да». «Но теперь я чувствую себя свободной. Это чудесно. Вы в самом деле выглядите чудесно, как прекрасный подарок, присланный в обычной запечатанной бандероли. Но, Реджина, в реальном мире, где мы с вами находимся, возникают иногда серьезные, а иногда маленькие, довольно смешные проблемы. Шелл, я так рада. Не думала, что буду так себя чувствовать. Просто не могу дождаться». «Чего?» «Ну, я ведь сделала это. Сняла одежду. Я перед вами». «Это то, чего вы хотели?» Улыбка слегка увяла. «Не так ли?» «Да, конечно. Шелл, дорогой, возьмите меня». «Взять вас?» «Вы имеете в виду...» «Да, полагаю, вы имеете в виду как раз это». Так оно и было. В результате Реджина Уинсом пробудилась ото сна, увидела свет и была спасена. Конец книги.